передо мной чашку и наполнил ее бледно-зеленым отваром, который отчетливо пах сушеной малиной. — Прошу вас. — Благодарю. Я осторожно попробовал лесной чай. К моему удивлению, он оказался довольно вкусным. Сделав несколько глотков, я отодвинул чашку. — К сожалению, у нас нет времени на чаепитие. Вы устроили большой переполох в столице, Тимофей Григорьевич, когда так неожиданно исчезли. Теперь вас разыскивают полиция и тайная служба. Ваше исчезновение вскрыло некоторые очень неприятные обстоятельства, так что я разыскал вас для того, чтобы вернуть в столицу. Я решил пока не рассказывать Оладушкину о преступлениях его родственников. Не хотел напугать чиновника еще больше. Все равно он все узнает от Зотова. — Надеюсь, вы не станете сопротивляться? — поинтересовался я. — Имейте в виду, что магическое пространство вас не защитит. В крайнем случае, я смогу провести сюда сотрудников тайной службы. Оладушкин изумленно смотрел на меня. — А что случилось-то, Александр Васильевич? — спросил он. — Ну, не явился я на службу, уехал за город. — Отчего такая шумиха? Я вздохнул. Все-таки придется сказать ему правду. — Вы знаете, чем занимался ваш родственник Генрих Гюнтер? — прямо спросил я. Как только я назвал фамилию Гюнтера, глаза чиновника потускнели, а лицо стало безжизненным. — Брат моей супруги владеет похоронным бюро, — мертвым голосом ответил Оладушкин. Я покачал головой. — К сожалению, не только. Генрих Гюнтер имеет самое прямое отношение к грабежам и убийствам в портовых кварталах. — Этого не может быть, — не меняя интонации, ответил Оладушкин. Он как будто был под гипнозом, и это меня нисколько не удивило. Разумеется, Генриетта Гюнтер первым делом применила к Оладушкину свою черную магию. Но с этим пусть разбираются менталисты. — Не будем сейчас об этом, — мягко сказал я. — Вы знаете Миланку Николич? Оладушкин сразу же ожил и покраснел от смущения. — Допустим, — выдавил он. — У нее на квартире нашли секретную ведомость из архива вашего министерства. Теперь госпожу Николич обвиняют в краже секретного документа, а вас считают ее сообщником. — Как? — потрясенно пробормотал Оладушкин. Кровь отлила от его лица, он побелел, как снег. — Мы ничего не брали. Я бы никогда... — Знаю, — кивнул я. По моей версии, документ украл и подбросил ваш помощник, Пряников, чтобы занять ваше место. Но без вашей помощи я не смогу этого доказать. — А что с Миланкой? — прошептал Оладушкин. — Она арестована? — Госпожа Николич сейчас в Воронцовском госпитале под присмотром полиции, — объяснил я. — Она тяжело перенесла ваше исчезновение. Оладушкин умоляюще посмотрел на меня. — А я даже не могу послать ей весточку. Только бы сообщить ей, что я жив и здоров. — Тимофей Григорьевич, не надейтесь, что вам удастся отсидеться здесь, — усмехнулся я. — В конце концов, это просто не по-мужски. — Я и не собираюсь отсиживаться, — возмущенно вспыхнул Оладушкин. — Но вы же ничего не знаете. Александр Васильевич, как вы думаете, что это за место? — Магическое пространство, — ответил я. — Мне уже приходилось видеть подобное. — Вы счастливчик, — с завистью кивнул Оладушкин. — А я вот всю жизнь мечтал о таком укромном уголке. А когда нашел его, то не сразу в это поверил. А потом понял, что моя магия удачи все-таки сработала. Оладушкин счастливо улыбнулся. — В моей жизни снова появился смысл, понимаете? Я не помню, как я жил последние 10 лет. А здесь я как будто заново нашел себя. Поэтому и решил бросить все и сбежать сюда вместе с Миланкой. Макар должен был ее привести, но внезапно все изменилось. Оладушкин горько улыбнулся. — Я очень хорошо вас понимаю, Тимофей Григорьевич, — кивнул я. — И все же настаиваю на том, чтобы вы поехали со мной в столицу. После того, как следствие будет закончено, вы сможете вернуться сюда вместе с госпожой Николич, если она того захочет. Оладушкин медленно покачал головой. — Нет, вы все-таки не понимаете, Александр Васильевич. Я не могу выйти отсюда, даже если захочу. А теперь и вы тоже. Этот мир никого не выпускает. Я пробовал, и у меня ничего не получилось. Слова Оладушкина стали для меня полной неожиданностью. — Как это не выпускает? — изумленно спросил я. — А вот так! — криво усмехнулся чиновник. — Когда я приехал сюда, сначала все было как обычно. А на следующий день я решил послать зов Миланке, и у меня ничего не получилось. Тогда я попробовал докричаться до вашего деда. Вы же знаете, что мы с ним друзья. И снова ничего. Даже Макар не отвечал. Тогда я сам пошел к нему в сторожку. — И что? — нахмурился я. — У меня получилось дойти только до края поляны. Виновато вздохнул Оладушкин. — Я заперт здесь, Александр Васильевич. — А теперь и вы тоже. На секунду я растерялся. Убежденность Оладушкина подействовала на меня. Но я быстро вернул себе уверенность и кивнул. — Сейчас посмотрим. Одевайтесь. Тимофей Григорьевич послушно набросил на плечи овчинный тулуп и сунул ноги в валенки. — Это Макар научил меня так одеваться, — объяснил он. — Для здешней зимы самая подходящая одежда. — Сейчас я возьму вас за руку и поведу за собой, — сказал я. — Закройте глаза и не пытайтесь вырваться. Оладушкин молча кивнул и протянул мне руку. Я зажмурился и привычно представил себе кофейню напротив управления тайной службы. Затем толкнул входную дверь. Морозный ветер ударил мне в лицо. Я открыл глаза и увидел, что мы стоим на крыльце дома Оладушкина. — Ничего не вышло? — грустно спросил Оладушкин. — Я же вам говорил. — Мы только начали. Упрямо прищурился я и задумчиво оглядел заснеженную поляну. Может, попробовать уйти с нее пешком? Но эту мысль я пока отложил. Попробую, если не останется других вариантов. — Давайте вернемся в дом, — предложил я. Пропустил Оладушкина вперед и плотно закрыл за собой дверь. — А теперь отойдите подальше, я попробую один. Оладушкин послушно отошел к печке. Я снова зажмурился, представил себе кофейню и осторожно приоткрыл дверь. Запахло свежей выпечкой и молотым кофе. Я сделал то, чего никогда раньше не делал. Открыл глаза и выглянул в щелку. Это было удивительное зрелище. Я все еще находился в доме Оладушкина, но теперь вместо заснеженной поляны за дверью была знакомая кофейня. Через витринное стекло я даже разглядел вход в управление тайной службы. — Все ясно, — улыбнулся я. — Это магическое пространство держит только вас. Меня оно с удовольствием готово отпустить. Оладушкин искренне обрадовался моим словам. — Если бы вы застряли здесь по моей вине, я бы себе этого не простил, — объяснил он. — Видите, Александр Васильевич, я вас не обманываю. Это место не отпускает меня. Но если вы приведете сюда тайную службу, я дам все необходимые показания. Только бы Миланку освободили. Он торопливо схватил со стола лист бумаги и перо. — Прошу вас, передайте ей от меня записку. Всего несколько слов, ничего особенного. Я даже запечатывать не стану, так что вы можете прочитать, если хотите. — Оставим это на крайний случай, — кивнул я. — Мне все-таки интересно разобраться, почему этот мир вас не выпускает. Но для этого мне нужна помощь специалиста. Подождите здесь, Тимофей Григорьевич, я скоро вернусь. — Куда же я денусь? — искренне удивился Оладушкин. И вдруг рассмеялся впервые за все время нашего знакомства. Я тоже улыбнулся. — Постарайтесь сохранить хорошее настроение. Оно вам еще пригодится. Затем я снова шагнул к двери, взялся за ручку и пробормотал себе под нос. Я хочу повидаться с Библиусом. Всего один шаг, и я оказался в незримой библиотеке. Ни с чем не сравнимый запах старых кожаных переплетов сразу успокоил меня. Здесь я чувствовал себя почти как дома. За письменным столом, над которым величаво вращался золотой глобус, никого не было. Это меня не удивило. После того, как у Библиуса появился помощник, магические библиотекари все время проводили вместе. Еще бы! У них было столько тем для разговоров. Я аккуратно прикрыл за собой дверь и пошел на звук голосов, который доносился из круглого зала. На секунду задержался возле мозаики с изображением Лачанги, но выложенная из разноцветных керамических плиток картина на этот раз осталась неподвижной. Пожав плечами, я отправился дальше, и моим глазам предстало удивительное зрелище. Рядом с мелодично журчащим фонтаном был накрыт длинный низкий стол. Вокруг него в величественных позах возлежали Библиус, его помощник Кирилл Алексеевич Стременной и шаман Акатош. Курчавую голову Акатоша украшала смешная войлочная шапка. Увидев меня, шаман дружелюбно заулыбался, показывая ровные белые зубы. Библиус приветственно взмахнул рукой. «Салют, Александр! Присоединяйся к нам! Будем пировать вместе!» Он щелкнул пальцами, и на свободном месте у стола появилась еще одна удобная ложа. «Салют, господа!» — удивленно кивнул я. «Что это вы здесь празднуете?» «Сатурналии!» — объяснил Библиус. «Это священный римский праздник. В дни Сатурналии принято веселиться, устраивать оргии, дарить друг другу подарки и отпускать на свободу рабов». «Видишь, тайновидец?» Акатош показал на свою шапку. «Я больше не раб». «А ты был рабом?» — удивился я. «И кто же посмел обратить в рабство могущественного шамана?» «Акатошу попались неблагодарные соплеменники», — презрительно фыркнул Библиус. «Совсем недавно их посевы погибали от засухи, и они умоляли, чтобы Акатош вызвал дождь. Акатош так и сделал, просто немного перестарался. Дождь лил 2 недели и начисто смыл посевы и глиняные хижины. В отместку жители деревни сделали Акатоша рабом и собирались продать его первому встречному купцу. Но Акатош прислал мне зов, и я сразу же выкупил его. А тут очень кстати наступили Сатурналии, и я торжественно даровал шаману свободу». Библиус кивнул и задумчиво добавил. «У каждого неприятного происшествия может быть хорошее продолжение. Акатош попал в рабство, зато мне удалось соблюсти древние обычаи. Разве это не повод для радости? Займи место на ложе, Александр, и угощайся». «Я бы с удовольствием», — кивнул я, — «но на этот раз меня привело в библиотеку важное дело. Мне попалось необычное магическое пространство. Оно отказывается выпускать попавшего в него человека. Не любого человека, а вполне конкретного. Меня это магическое пространство выпустило без проблем, иначе я бы сейчас с вами не разговаривал. Но Тимофею Оладушкину от этого не легче. Я очень хочу помочь ему выбраться. Для этого мне нужно узнать, что случилось с магическим пространством. Библиус, ты можешь подобрать для меня подходящие книги?» «Прости, Александр», — к моему удивлению покачал головой Библиус. «Я бы рад тебе помочь, но не сегодня. Во время Сатурналий строго-настрого запрещено работать, так что я сегодня не библиотекарь». «И я тоже», — с виноватой улыбкой развел руками Кирилл Алексеевич. «А я не шаман», — довольно вставил Акатош. «И не раб». Он снова с нежностью погладил свою войлочную шапку. Я нахмурился, размышляя о том, как бы мне убедить Библиуса, но подходящего способа не нашел. При всех своих достоинствах хранитель незримой библиотеки был очень упрям. «И долго будут продолжаться эти Сатурналии?» — поинтересовался я. «Еще 5 дней», — ответил Библиус и с грустью обвел взглядом стол. «Нет, это совершенно не похоже на оргию. Где флейтисты? Где прелестные танцовщицы? Вот так и отмирают священные древние традиции. Но мы все равно будем праздновать, друзья. Все 5 дней во славу Сатурна». — А мне-то что делать? — напомнил я. — У тебя здесь столько книг, что я сам буду искать нужную как раз до следующих Сатурналей. — Ты за 1000 лет не управишься, — утешил меня Библиус. — Но кто тебе сказал, что ответ непременно нужно искать в книгах? — Пусть я сегодня не библиотекарь, но я по-прежнему твой друг, а друзья помогают хорошим советам. — Скажи, Александр, ты знаешь, когда появилось это магическое пространство? — Несколько месяцев назад, — подумав, ответил я. — Точнее, в августе. — Совсем недавно, — довольно кивнул Библиус. — И первым его нашел тот человек, о котором ты говоришь. — Да, Тимофей Оладушкин первым наткнулся на него. — Скажи мне вот еще что. Этот человек мечтал найти что-нибудь подобное? — Откуда ты знаешь? — удивился я. Оладушкин и в самом деле много лет хотел отыскать укромный уголок. У него такая семья, что от нее куда угодно убежишь. — Мне все ясно. — довольно кивнул Библиус и сделал большой глоток из глиняной чаши. — Тебе попалось новорожденное магическое пространство, Александр. А человек, о котором ты говоришь, не нашел его, а создал. Новорожденное магическое пространство иногда бывает очень ревниво к своему создателю. Не хочет отпускать его даже ненадолго. «Получается, Оладушкин окончательно застрял в Зубровском лесу?» — нахмурился я. «И как мне его оттуда вытащить?» «Нужно время», — ответил Библиус. «Рано или поздно в магическом пространстве начнут появляться другие жители. Оно окрепнет и не будет так сильно привязано к своему создателю. С моей библиотекой именно это и произошло. Раньше она очень неохотно отпускала меня. Мне каждый раз приходилось ее подолгу уговаривать». — Так магическое пространство можно уговорить? — обрадовался я. — Разумеется, — подтвердил Библиус, — как и любое живое существо. Я всегда говорил библиотеке, что ухожу ненадолго и скоро вернусь. Это действовало. — Но ведь Оладушкину не обязательно возвращаться, — уточнил я. — Это магическое пространство не утащит его обратно? Я не очень-то верил, что Тимофей Григорьевич захочет всю оставшуюся жизнь просидеть в лесу. — Возвращаться не обязательно, — кивнул Библиус. — Но имею в виду, магическое пространство, которое оставили без присмотра, довольно скоро исчезнет. И создать его снова уже не получится. Поэтому я всегда возвращаюсь в свою библиотеку. Библиус с нежностью обвел взглядом бесконечные стеллажи с книгами. — Это очень важно, — согласился я. — Непременно передам твое предостережение Оладушкину. — Жаль, что ты не можешь остаться, Александр, — грустно вздохнул хранитель незримой библиотеки. — Я непременно загляну к вам, как только закончу расследование, — пообещал я. — Ты же сам сказал, что вы будете праздновать целых 5 дней. И вообще, знаете что? Приглашаю вас к себе на Новый год. Соберемся большой компанией, будем веселиться и запускать фейерверки. Библиус, ты же знаешь мой дом. В нем поместится любое количество гостей. — Благодарю за приглашение, Александр. Величественно кивнул хранитель незримой библиотеки. — И с радостью принимаю его. — Вот и договорились, — улыбнулся я. — А сейчас мне пора. Попробую вытащить Оладушкина из его магического пространства. Тимофей Оладушкин поджидал меня, расхаживая по своему магическому дому. Стоило мне войти, как он нетерпеливо спросил. — Получилось? «Вы узнали, как мне отсюда выбраться?» Я одобрительно кивнул. «Правильный настрой — самое важное в любом деле». Затем я передал Оладушкину слова Библиуса. «Договориться?» — удивленно переспросил чиновник. «Я не пробовал. А как?» «Попробуйте послать своему магическому пространству зов», — посоветовал я. «Обычно это работает». Аладушкин кивнул и тут же замер, прикрыв глаза. Чтобы не мешать ему, я отошел к печке и с любопытством открыл тяжелую дверцу. Дрова уже прогорели, в закопченной топке тлели багровые угли. По ним вяло пробегали дрожащие синие огоньки. Я взял стоявшую рядом кочергу и легкими ударами разбил крупные угли. Они рассыпались, вспыхивая яркими искрами. Обращению с печкой меня научил старый слуга, когда я проводил лето в загородном поместье деда. И вот теперь вспомнилось забытое. — У меня получилось! — вдруг сказал за моей спиной Аладушкин. Его голос звучал странно, как будто чиновник не верил самому себе. — Оно согласно меня отпустить, но очень хочет, чтобы я вернулся. — С этим разберетесь позже, — облегченно выдохнул я. — А сейчас нам нужно идти. На этот раз у нас все получилось. Мы вышли из двери и благополучно оказались в кофейне напротив управления тайной службы. — Очень хочется кофе, — виновато сказал Аладушкин, жадно принюхиваясь к окружающим запахам. — Пожалуйста, — великодушно кивнул я. Но кофе мы возьмем с собой. Он здорово подбодрит вас во время разговора с начальником тайной службы. Аладушкин торопливо зашарил по карманам своего овчинного полушубка. — Деньги остались в городской одежде, — растерянно пробормотал он. Дело кончилось тем, что я сам рассчитался за кофе. Вручил Аладушкину картонную подставку с четырьмя стаканчиками и проводил его в управление тайной службы. — Никита Михайлович у себя? — спросил я полицейского, который дежурил у дверей управления. — У себя, ваше сиятельство! — кивнул полицейский, узнав меня. Прежде чем войти в кабинет Зотова, я вежливо постучал. Затем распахнул дверь и весело объявил. — А вот и мы! Знакомьтесь, Никита Михайлович, это пропавший господин Аладушкин. — Где вы его отыскали? — ошарашенно спросил Зотов. Он тяжелым взглядом уставился на чиновника, словно пытаясь понять, не разыгрываем ли мы его. — Долго рассказывать, — улыбнулся я. — Тимофей Григорьевич готов дать показания и даже согласен пройти проверку у менталиста. — Согласны? — уточнил Зотов, не сводя взгляд с Аладушкина. — Да, — решительно кивнул Аладушкин. — Никакие секретные бумаги мы с Миланкой не крали. — Разберемся, — смягчился Зотов. — Что ж, присаживайтесь. Чувствую, разговор будет долгим и интересным. — Только не устраивайте Тимофею Григорьевичу очную ставку с его родственниками, — предупредил я Зотова. — Для него это может быть опасно. — А это и не нужно, — усмехнулся Никита Михайлович. — Я тоже не сидел сложа руки. Гюнтеры во всем признались и теперь будут дожидаться суда в камерах Петропавловской крепости. Осталось разоблачить господина Пряникова, и дело можно закрывать. — Точно, Пряников! — рассмеялся я. — Есть у меня одна любопытная идея, Никита Михайлович. Думаю, она вам понравится. Главное, чтобы никто раньше времени не пронюхал, что господин Аладушкин жив. Говорите, Гюнтеров уже отправили в Петропавловскую крепость? — Отлично. Мне кажется, господину Аладушкину лучше провести эту ночь в камере управления тайной службы. — Так оно и будет, — ехидно кивнул Зотов. — Я бы и без вашей просьбы это устроил. Даже не сомневайтесь. Глава 21. Подготовка к разоблачению Пряникова заняла весь остаток дня. Я обратился за помощью к артистам Старого театра. Спиридон Ковшин и Екатерина Муромцева пообещали мне, что помогут Аладушкину вжиться в роль, а режиссер Марио Кастеллано с радостью взялся за подготовку сцены. «Мадонна миа!» — восторженно восклицал он. «Драматическая сцена в императорском дворце! Это будет грандиозно! Господин тайновидец, вы ведь разрешите мне рассказать об этом нашим зрителям?» — Разумеется, позже, когда представление состоится. — Только в том случае, если все пройдет, как задумано. — строго нахмурился я. У меня не было сомнений, что Марио Кастеллано устроит из нашего маленького представления отличную рекламу для старого театра. Собственно, я был не против, лишь бы он все подготовил как следует. Еще мне понадобилась помощь духов стихий. Договориться с ними было нетрудно. Духи все еще скучали без своих телесных оболочек, а тут такое развлечение. Духи сразу же поняли, что от них требуется, и согласились помочь. Это вызвало у Кастеллано острый приступ зависти. «Мне бы таких бутафоров, мои постановки!» — повторял он, многозначительно поглядывая на меня. Я пожал плечами. «Договаривайтесь с духами, господин режиссер. Лично я ничего не имею против». Легче всего оказалось уговорить императора. Когда его величество понял суть моего замысла, он даже не дал мне договорить. «Конечно, Александр Васильевич, я согласен. Вы не будете против, если я соберу на представление побольше придворных? Разумеется, я им ничего не скажу. Отличный урок получится для дворцовых чинодралов». «Придворные пригодятся», — согласился я. «Так у Пряникова не возникнет никаких сомнений. Да и мы с Никитой Михайловичем удачно затеряемся среди них. Ваше Величество, надеюсь, вы хорошо знаете свой собственный дворец. Какой из залов лучше подойдет для нашей задумки?» «Малый тронный зал», — сейчас же ответил император. «Там сбоку за портьерой есть незаметная дверь, которая ведет прямо на черную лестницу. Вы сможете ею воспользоваться. Приезжайте во дворец прямо сейчас, Александр Васильевич, и прихватите с собой этого режиссера. Я сам вам все покажу». Зотов и Оладушкин с нетерпением ждали, чем закончится мой разговор с императором. «Видите, как все просто?» — с улыбкой сказал я Никите Михайловичу. «А вы сомневались?» «Его Величество обожает авантюрные затеи», — проворчал Зотов. «Но это уже слишком. Ладно, отступать все равно некуда. Сделаем по-вашему, господин тайновидец. Хотя я бы предпочел просто арестовать Пряникова». Сразу после этого разговора я отправился в императорский дворец. Марио Кастеллано составил мне компанию и всю дорогу не переставал восторгаться моей задумкой. А я задумчиво смотрел в окно мобили на украшенную к празднику столицу. Над главным проспектом сверкали в воздухе праздничные гирлянды, а на площади у дворца поставили огромную елку. И я вдруг сообразил, что праздник-то уже близко. Но тут мобиль остановился, и мне волей-неволей пришлось снова окунуться в текущие дела. Нас встретил один из слуг и сразу же проводил к императору. Пока режиссер придирчиво оглядывал будущую сцену, его величество отвел меня в сторону. — Вы придумали очень зрелищное разоблачение, Александр Васильевич, — сказал он. — Но мне кажется, в вашем плане есть одно слабое место. Вдруг господин Пряников ни в чем не виноват и оговорит себя исключительно из страха. Я хочу быть полностью уверен в его виновности. — Понимаю вас, ваше величество, — кивнул я. Если Пряников и в самом деле не крал секретный документ, у него будет шанс доказать свою невиновность. Тихий скрип дверных петель отвлек нас от разговора. Тут же раздался недовольный голос Кастеллано. «Эти петли необходимо смазать, иначе они испортят нам всю кульминацию. Где рабочие сцены?» «Ни пуха, ни пера, ваше величество», — усмехнулся я. «Это традиционное пожелание артистов друг другу перед премьерой». «Ни пуха, ни пера, Александр Васильевич», — согласился император. «К черту!» — рассмеялся я. «Это тоже традиция». На следующий день, за 10 минут до полудня, мы все собрались в малом тронном зале. Его Величество занял место на троне и украдкой подмигнул мне. Придворные в черных сюртуках и роскошных мундирах ни о чем не подозревали, а потому скучали и перешептывались. — Оладушкин точно не подведет? — шепотом спросил меня Никита Михайлович. — Если что-то пойдет не так, вся ваша затея обернется фарсом. — Тимофей Григорьевич полон решимости доказать свою невиновность, — улыбнулся я. — Кроме того, он прирожденный артист, азартный и легкомысленный. Ковшин и Муромцева сейчас с ним, Они не позволят ему растеряться. Вместо ответа Никита Михайлович сердито насупился. Моя затея по-прежнему не слишком нравилась ему, но начальник тайной службы понимал, что спорить уже поздно. Золотые часы в углу зала мелодично пробили полдень. Парадные двери малого тронного зала тут же распахнулись, и церемонимейстер объявил: «Титулярный советник Пряников к его величеству!» С первого взгляда было видно, что Прянникову не по себе. Новенький парадный мундир смешно обтягивал его полную фигуру. Чиновник неуклюже переминался с ноги на ногу и то и дело тревожно оглядывался. — Господин Прянников, подойдите! — кивнул император. Прянников сделал несколько шагов к трону и оказался посреди зала. Тем временем церемонимейстер подал императору бумаги. «Послужной список и указ о назначении», — сказал он негромко, но так, чтобы все слышали. Император неторопливо и с большим интересом прочитал послужной список Прянникова, затем доброжелательно взглянул на взволнованного чиновника. «Я вижу, что все эти годы вы добросовестно служили в Министерстве иностранных дел, Пантелеймон Борисович», — сказал он. «Это похвально. Империи нужны такие вот честные служаки, скромные и деловитые. Здесь написано, что за время службы вас дважды повышали в чине. Я правильно понимаю, что об этом хлопотал ваш бывший начальник, несчастный господин Оладушкин?» «Так и было, ваше величество», — краснея промямлил Прянников. «Значит, он был доволен вашей службой», — улыбнулся император. Прянников скромно опустил глаза. — Думаю, что так. — Что ж, это хорошая рекомендация, — кивнул его величество. — Возможно, самая лучшая из всех. Возможно, вы не знаете, но я очень уважал и ценил господина Оладушкина. Когда начальник тайной службы доложил мне о его служебном проступке, я сначала не поверил. Грустно это говорить, но нам всем повезло, что Тимофей Григорьевич погиб. Теперь не нужно затевать расследование и бросать тень подозрений на вашу канцелярию. Император покивал, словно соглашаясь с собственными мыслями. И отчетливо ощутил острое удовольствие, которое доставляло императору его роль. Он от души наслаждался этим маленьким представлением. Еще один прирожденный артист. — Что ж, господин Прянников, — наконец сказал его величество. — Думаю, вы догадываетесь, для чего я вас вызвал. После трагической гибели Оладушкина ваш отдел остался без руководителя. И я считаю, что лучшей кандидатуры на эту должность, чем вы, мне не найти. Императорским указом вам будет присвоен чин статского советника. Ваше жалование тоже увеличится. Вы согласны занять ответственный пост начальника отдела в министерстве? — Предупреждаю. Работы у вас прибавится. Но вы сможете сами подобрать себе помощников. Так я могу на вас рассчитывать?» Прянников был счастлив. Кажется, все это время он боялся, что с ним случится что-нибудь плохое, и только сейчас поверил в свой успех. «Я не подведу, ваше величество», — просиял он. «Можете на меня положиться». «Хорошо», — с милостивой улыбкой кивнул император. Он повысил голос и обратился к церемонимейстеру. «Подайте мне перо, я подпишу указ». Слова императора стали условным знаком к началу представления. Свет в малом тронном зале императорского дворца неожиданно померк. Я-то знал, что это магический дух огня заботливо притушил светильники под высоким потолком. А вот для придворных и особенно для Прянникова это стало полной неожиданностью. Затем по залу прокатилась волна морозного воздуха. Это дух ветра принялся за дело. Ветер как будто прилетел прямиком из ледяного мира. Даже у меня по коже побежали противные мурашки. Сквозь щели окон и дверей, медленно клубясь, сочился липкий туман. Придворные растерянно умолкли. Прянников испуганно оглядывался. И вдруг в дальнем углу малого тронного зала шевельнулась портьера, а из-за нее появился Оладушкин. Благодаря зелью превращения он стал полупрозрачным и красиво колыхался в воздухе. Муромцева и Ковшин выкрасили русые волосы Тимофея Григорьевича под седину. И теперь скорбный седой призрак медленно приближался к нам. Пряников попятился, не сводя взгляд с Тимофея Григорьевича. Затем споткнулся, упал, да так и остался сидеть на полу. «Предательство!» — загробным голосом простонал Аладушкин. «Кто меня предал?» Он сделал еще несколько шагов. На перепуганного Пряникова было любо-дорого посмотреть. Его нижняя челюсть отвалилась, а глаза вылезли из орбит, как будто собирались выпасть и укатиться куда-нибудь подальше от Аладушкина. «Нет мне покоя даже после смерти!» простонал Тимофей Григорьевич. И как будто только сейчас заметил Пряникова. «За что ты так поступил со мной, Пантелеймон?» угрожающе завыл он. «Оболгал, выставил вором, так что я и умереть спокойно не могу. Обида жжет сердце, смертная обида!» Аладушкин театрально рванул ворот длинного белого балахона. «Это не я!» — дрожащим голосом проблеял Пряников. Но Аладушкин будто не услышал его. «Брожу по призрачному миру и никак не могу успокоиться!» — простонал он. «А знаешь ли ты, Пантелеймон, что такое мир призраков?» Тимофей Григорьевич требовательно взглянул на Пряникова, и Пряников испуганно замотал головой. «Это ледяная пустыня без конца и края, Пантелеймон!» Гулким шепотом заговорил Аладушкин. «Там вечная ночь, там всегда дует ледяной ветер, там нечем дышать и не на что надеяться!» Аладушкин повысил голос. «Я не успокоюсь, Пантелеймон. Найду того, кто меня предал, и уведу его за собой в ледяной мир. Уведу навечно, без возврата. Я чувствую, что этот человек где-то здесь». «Спасите!» Прыгающими губами беззвучно прошептал Пряников. В тусклом свете ламп на его бледном лице появился синюшный оттенок, как будто Пряников сам превратился в призрака. «Только правда успокоит меня!» — не унимался Аладушкин. «Пусть мерзавец сам признается, что оболгал меня, что это он подбросил проклятое письмо. Тогда я смогу умереть спокойно. А если нет, буду искать его день за днем, год за годом, и не успокоюсь, пока не уведу в ледяной мир. Ворота в него уже открыты». Аладушкин величаво повернул голову и посмотрел на стену малого тронного зала. Участок стены стремительно покрывался блестящими кристаллами иния. Иний обрисовал контур полуоткрытых ворот, и даже я на секунду поверил, что это действительно вход в призрачный мир. «Это не я!» — отползая, замотал головой Пряников. «Клянусь, это не я!» Он вдруг вытянул шею в сторону императора и пронзительно закричал. «Сделайте же что-нибудь! Спасите меня!» «Если ты не виновен, Пантелеймон, то тебе ничего не грозит», — торжественно заявил Аладушкин. «Но если ты оболгал меня и не хочешь признаваться, тогда берегись!» Он взмахнул руками. Под сводами малого тронного зала раздался оглушительный треск. На месте ледяных ворот появилась черная дыра, и из нее дохнуло пронзительным холодом. Это была всего лишь иллюзия, но абсолютно правдоподобная. Как будто перед нами в самом деле открылся портал в ужасный мир призраков. «Все скажу!» — не своим голосом взвизгнул Пряников. «Я это я! Я ведомость украл! Я мальчишку-курьера послал с письмом и цветами! Я велел ему конверт в ящик комода сунуть! Сказал, что это сюрприз!» Под лица била крупная дрожь, он не мог отвести взгляд от бывшего начальника. А тот красиво колыхался в воздухе, нависая над Пряниковым. «Так ты земного суда хочешь, Пантелеймон? Тогда скажи, где искать курьера?» «Это посыльные из лавки, где я пряники покупал!» Окончательно сдался бывший помощник Ладушкина. Не в силах смотреть на призрака, он нелепо перевернулся, упал на живот и закрыл голову руками. Неистово колотя ботинками по паркету, Пряников без остановки повторял: «Я признаюсь, только не губите, признаюсь!» Похоже, у несчастного чиновника началась истерика. Невидимый дух огня пролетел над ним и дохнул на Пряникова теплом. Ощутив это тепло, чиновник замер и умолк. Я незаметно кивнул Ладушкину. Он сделал свое дело и теперь должен был исчезнуть за портьерой. Но Тимофей Григорьевич только вошел во вкус и не собирался останавливаться. «Призрачный мир чувствует ложь!» Зловеще простонал он. А затем двинулся прямо к перепуганным чиновникам. «Воры!» — завывал Ладушкин. «Казнокрады! Растратчики! Сгинете в ледяном мире!» Ошарашенные чиновники пятились от него, как несколько минут тому назад пятился Пряников. Какой-то полнокровный толстяк с седыми бакенбардами вдруг охнул, схватился за сердце и тяжело рухнул на пол в двух шагах от меня. Я понял, что пора вмешаться, пока веселье не обернулось трагедией. Шагнул вперед и громко заговорил. «Остановись, призрак! Виновный найден! И ты можешь, наконец-то, обрести покой! Следуй за мной!» Я бесцеремонно схватил Ладушкина за плечо, как следует встряхнул и прошипел. «Что вы творите? За мной, быстро!» И с этими словами подтолкнул Тимофея Григорьевича в сторону портьеры. Ладушкин наконец-то опомнился и торопливо зашлепал босыми пятками по паркету, а я шагал за ним, старательно изображая конвоира. Мы нырнули за тяжелую портьеру, оказались на черной лестнице, и я первым делом захлопнул за собой дверь. А затем строго посмотрел на торжествующего Ладушкина и Муромцева с Ковшиным, которые давились от смеха, зажимая рты руками. «Ну и устроили же вы представление, господа! Это все вы, ваше сиятельство!» Изнемогая от смеха, простонал Ковшин. «Ой, не могу!» Я с легкой тревогой прислушался к шуму, который доносился из малого тронного зала. Знатная там поднялась суматоха. Затем я понял, что не дождусь от артистов раскаяния, грустно вздохнул и повернулся к Ладушкину. «Переоденьтесь и смойте грим, Тимофей Григорьевич. Через 10 минут император будет ждать вас в своем кабинете». Ровно через 10 минут мы были в кабинете Его Величества. Император смотрел на Ладушкина, как на Деда Мороза. «Триумфальное возвращение, Тимофей Григорьевич. 7 чиновников уже сознались в том, что брали взятки, 5 повинились в растрате казенных денег. Пересажал бы мерзавцев, вот только новых где взять? Ничего, заставлю их вернуть все до копейки. Это им страшнее каторги». Его Величество дружески обнял чиновника за плечи. «Как я рад, что ты жив!» Такое простое обращение немного удивило меня. Видимо, император мудро рассудил, что человека с даром удачи нужно держать как можно ближе. Император пошел еще дальше и сам пододвинул Ладушкину стул. «Садись, Тимофей Григорьевич. Ты вот что мне скажи. Может, вернешься на свою должность? Честно говоря, без тебя мне в прусских делах не разобраться». Ладушкин виновато покачал головой. «Нет сил, Ваше Величество», — грустно сказал он. «Мне бы отдохнуть». «Понимаю», — кивнул император. «После того, что я узнал о твоих родственниках... ладно, об этом не будем. Было и прошло, не так ли, Тимофей Григорьевич? Но без совета я тебя не отпущу. Подскажи, кого поставить на твое место? Не Пряникова же». «А никого другого вы не найдете», — растерянно улыбнулся Ладушкин. «Все эти годы Пантелеймон Борисович добросовестно работал. Я ведь не просто так 2 ходатайствовал о его повышении в классе. Так ведь он секретную бумагу украл, — напомнил император. — И тебя чуть в тюрьму не упек. — Ничего секретного в этой ведомости нет, — отмахнулся Оладушкин. — Печать я на нее просто для порядка поставил. Вот что я вам скажу, Ваше Величество. Если Пантелеймон ради должности на преступление пошел, то служить будет усердно. Тем более теперь, когда вам о его грехах известно. — Тут ты прав, — удивленно кивнул император. — Этот подлец мне за все отслужит. А ты теперь куда? Домой? Я распоряжусь, чтобы тебя отвезли. Оладушкин решительно взглянул на меня. — Мне нужно в Воронцовский госпиталь. По тону чиновника было понятно, что если я попробую ему помешать, то он просто пойдет в госпиталь пешком через Зимний город. — Я отвезу господина Оладушкина, — сказал я. — Поезжай, Тимофей Григорьевич, — кивнул император. — Может, и увидимся еще. Затем император повернулся ко мне и восхищенно покачал головой. — Ваши заслуги невозможно переоценить, Александр Васильевич. Как я могу отблагодарить вас? — Можно мне немного подумать, Ваше Величество? — улыбнулся я. — Сейчас ничего не приходит в голову. Глава 22. Утром меня разбудил зов Савелия Куликова. — Наверное, сегодня не самый подходящий день, — смущенно начал Савелий. — Но вы помните, что мы собирались построить для вас гараж? — Конечно, помню, — протирая глаза, удивленно ответил я. — А почему день-то неподходящий? — Так ведь сегодня Новый год. Еще больше смутился Савелий. — Точно. Я машинально бросил взгляд на висевший на стене календарь и увидел, что на нем гордо красуется дата — 31 декабря. Начиналась праздничная неделя, и она будет переполнена хлопотами, гостями и развлечениями. Промелькнула мысль отложить постройку гаража на более подходящее время, но я тут же отбросил эту идею, сообразив, что не просто так Куликов прислал мне зов. Я же обещал познакомить его с Анютой. Кажется, Савелий принял мое молчание за недовольство и окончательно смутился. — Извините, что побеспокоил вас, Александр Васильевич. — Все в порядке, — остановил я его. — Приезжайте прямо сейчас. Лиза тоже проснулась. Наверное, она почувствовала, что я не сплю. — Сегодня последний день года, — лукаво улыбнулась она. — Саша, ты же помнишь старинный обычай? Выполнять обещания до того, как наступит Новый год. — А я что-то пообещал и не исполнил? — удивился я. — Ты сказал, что попробуешь отыскать молодого человека, который поймал туфельку Анюты, — напомнила Лиза. — Суженого, — уточнил я и широко улыбнулся. — Что-то подсказывает мне, что беспокоиться не о чем. Если суженый есть, то он обязательно отыщется. «Ты уверен?» — удивилась Лиза. «Абсолютно», — кивнул я. Так и получилось. Мы едва успели одеться, а Савелий Куликов уже нетерпеливо топтался возле задней калитки. Бежал он, что ли? Бронзовые колокольчики на ограде деликатно зазвенели, предупреждая о его приходе. «Анюта, у нас гость», — сказал я горничной, которая помогала Прасковье Ивановне накрывать на стол. «Спустись и пригласи его к завтраку». Когда Савелий и Анюта вошли в столовую, Лиза все сразу поняла и посмотрела на меня круглыми от удивления глазами. «Как тебе это удалось?» — беззвучно спросила она. «Магия!» — широко улыбаясь, ответил я. «Ты же помнишь, что я великий волшебник?» Во время завтрака я развлекал своих домашних тем, что рассказывал им о магических способностях сноходцев. Анюта слушала меня как завороженная, а Савелий молчал и смущенно краснел. У него хватило мужества спуститься со мной в сад, чтобы выбрать участок для гаража. «Я сделал все, что мог», — с улыбкой заявил я. «Остальное в ваших руках. Если Анюта вам нравится, действуйте смелее». «Благодарю вас, Александр Васильевич», — решительно кивнул Савелий. «Смотрите, мне кажется, этот участок отлично подходит для вашей задумки». «Вы правы», — согласился я. «Но сегодня праздник. Давайте отложим строительство на более подходящее время». «Ни в коем случае», — возразил Куликов. «Вы столько рассказали мне, и теперь Анюта ждет от меня настоящего чуда. Я ни в коем случае не хочу ее разочаровать. К тому же новогодние обычаи требуют исполнять обещания до конца года». «Дело ваше», — рассмеялся я и подозвал Анюту, у которой как раз нашлись какие-то неотложные дела во дворе. «Анюта, господин Куликов намерен прямо сейчас продемонстрировать нам магию сноходцев. Пожалуйста, приготовь ему подходящую спальню». Анюта и Савелий ушли в дом, а я радостно огляделся. Праздник начинался весело, и я надеялся, что так все и продолжится. Не успел я подумать об этом, как в моем сознании прозвучал голос Анны Владимировны Гораздовой. — Беда, Александр Васильевич, — испуганно сказала она. — Ваш отец вспомнил, что вы собирались пригласить нас на праздник, но вы так и не сделали этого, и теперь он очень сердит. Я растерянно хлопнул себя ладонью по лбу. — Ваша правда, я совершенно забыл об этом приглашении. Но ничего, у меня еще есть время все исправить. — Поздно, — огорчила меня Анна Владимировна. — Ваш батюшка только что вызвал мобиль и собирается сам ехать к вам. Конечно, я поеду с ним и попытаюсь его успокоить. По голосу Анны Владимировны я понял, что она сама не слишком-то в это верит. — Спасибо, что предупредили, — ответил я. — Буду вас ожидать. Я только успел предупредить Лизу о приезде отца, а его мобиль уже остановился возле калитки. Колокольчики тревожно звенели. Они тоже чувствовали, что в воздухе пахнет бурей. — Ничего другого я от тебя и не ожидал, — заявил отец, выбираясь из мобиля. — Несмотря на все твои магические подвиги, ты так и остался легкомысленным мальчишкой, Александр. Отец всегда умел найти слова, которые задевали меня, но сегодня я пообещал себе не ссориться с ним и собирался сдержать это обещание, несмотря ни на что. — Моя вина, — сдержанно кивнул я. Отец удивленно посмотрел на меня. Он-то ожидал, что я буду спорить. Я не дал ему опомниться и радушно улыбнулся. — Очень рад, что вы все-таки приехали. Прошу, проходите в дом. С этими словами я широко распахнул калитку. Отцу ничего не оставалось, кроме как войти. «Анна Владимировна сказала, что у тебя ко мне какой-то важный разговор». Нехотя буркнул он. «Очень важный», — кивнул я. «Давайте пройдем в мой кабинет. Я распоряжусь, чтобы нам принесли кофе». «Александр Васильевич, вы позволите мне осмотреть ваш сад?» С улыбкой спросила Анна Владимировна. Я бы хотела взглянуть на знаменитые сосенки из сосновского леса. Анна Владимировна была магом природы и живо интересовалась любыми магическими растениями. — Я попрошу Игната составить вам компанию, — улыбнулся я. — Это он занимается садом. Я проводил отца в кабинет, и Анюта принесла нам кофе. — Савелий Георгиевич уже колдует, — почтительным шепотом сообщила она. — Когда прикажете его разбудить? — Думаю, он сам проснется к праздничному ужину, — рассмеялся я. Отец сердито смотрел на нас. Ему не понравилось, что мы беседуем, не замечая его. — Ты нанял новую горничную? — спросил он, когда Анюта вышла. — Надеюсь, у нее хорошие рекомендации? — Самые лучшие, — заверил я его, не вдаваясь в подробности. — Переходи к делу, — нахмурился отец. — О чем ты хотел со мной поговорить? «Я лучше покажу», — кивнул я и распахнул дверь кабинета. «Прошу». Мне даже не пришлось договариваться с домом. Он и сам отлично понял, что от него требуется. За дверью оказалась та самая столовая. Длинный стол с белоснежной крахмальной скатертью снова был накрыт на троих. Рядом с ним стояли два удобных стула с резными спинками и один детский стульчик. Отец остановился на пороге и потрясенно посмотрел на меня. «Та самая комната», — пробормотал он. «Впервые в жизни я увидел своего отца без его знаменитой армейской выправки». Сгорбившись, он пошел вдоль стола. Задумчиво дотронулся пальцем до резной спинки стула, затем выглянул в окно. «Так все и было», — сказал он. Я распахнул следующую дверь. «А здесь гостиная. В ней камин и удобное кресло, а между ними стоит шахматный столик с неоконченной партией». «Да», — кивнул отец. «Тогда мы каждую неделю приглашали Игоря Владимировича к нам в гости, и твоя мама играла с ним в шахматы». Он вошел в гостиную и печально посмотрел на погасший камин. «Здесь всегда горел огонь», — сказал он. «Твоя мама любила смотреть на него». «Что с ней случилось?» — напрямик спросил я. «Почему я почти ничего не помню?» Не отвечая, отец подошел к двери, которая вела в спальню. Постоял возле нее и даже взялся за ручку, но передумал. Молча покачал головой и опустился в кресло. — Ты прав, Александр. Пришло время поговорить. Присядь. Я тоже сел в кресло и послал зов духу огня. Дух отлично расслышал меня и тут же появился в комнате. В камине вспыхнуло пламя. Я увидел, что отец улыбается. — Ты весь в нее, — кивнул он. — Также обожаешь магию. Но иногда это оборачивается страшной бедой, Александр. Твою маму настигло проклятие магов. Ее магический дар стал таким сильным, что принялся забирать у нее жизненные силы. И целители ничего не могли с этим поделать. Существовал только один единственный способ спасти ее. Твоя мама должна была навсегда отказаться от магии, порвать со своим магическим даром и стать обычным человеком. Отец сжал кулаки. Я умолял ее об этом, но она не согласилась. Настояла, чтобы я навсегда уехал отсюда и забрал тебя с собой. Она осталась здесь совсем одна. Никого не хотела видеть. Мы каждый день разговаривали, но ей становилось все труднее и труднее поддерживать зов. И однажды она замолчала. Я не смог докричаться до нее, и тогда мы с дедом приехали сюда. — Ее не было, да? — уже понимая, что произошло, спросил я. — Она исчезла, — кивнул отец. Каким-то образом она сумела передать свой магический дар этому дому. Тогда мы решили, что однажды этот дом должен стать твоим. А я больше не мог здесь находиться. Отец замолчал и сгорбился, глядя на жаркое пламя камина. — Почему вы отвели меня к менталисту? — спросил я. — Твоя мама попросила об этом. Не поворачивая головы, ответил отец. — Она не хотела, чтобы ты запомнил ее болезнь. Сказала, что постепенно память к тебе вернется, но это будут уже другие, хорошие воспоминания. Видишь, так и получилось. Отец глядел на огонь, а я смотрел на него. Теперь я понимал, какая огромная тяжесть легла на его плечи. Понимал, откуда взялась его холодность и черствость по отношению ко мне. Понимал, почему он изо всех сил старается сохранить свою безупречную выправку. Это был его способ не сломаться. Единственная возможность вынести то горе, которое на него свалилось. «Наверное, вам нужно было рассказать мне раньше», — сказал я. «Но хорошо, что это случилось хотя бы сейчас». Отец попросил у меня разрешения ненадолго остаться одному в гостиной. Я подождал его в кабинете, неторопливо попивая остывший кофе и рассеянно глядя в окно. За оконным стеклом медленно падали крупные снежинки. Когда отец вернулся в кабинет, его лицо было непривычно спокойным, как будто его давняя боль наконец-то отступила. — Так вы останетесь с нами на праздник? — поинтересовался я. — На праздник? — рассеянно переспросил отец. — Да, конечно. Спасибо за приглашение, Саша. И вообще, спасибо. Я решил дать ему еще немного времени, чтобы он окончательно мог прийти в себя. Пойду обрадую Анну Владимировну. Я нашел Анну Владимировну Гораздову в саду. Она с интересом слушала рассказ Игната о том, как замечательно он устроил клубничные грядки. «Как прошел ваш разговор?» — спросила Анна Владимировна, когда я подошел к ним. «Все хорошо», — улыбнулся я. Вы остаетесь встречать Новый год с нами. Не удивляйтесь, если заметите в моем отце некоторые перемены. — Хорошо.